Глава 1. Я висел в пустоте и пытался свыкнуться с тем, что умер. Вспоминал, что в жизни я сделал и что мог бы сделать. Вспоминал родных и друзей, сожалел о несказанном. Не знаю, как долго это продолжалось, здесь вообще не удается ощутить ход времени. Но вот в какой-то момент напротив меня со звуком гонга появилась табличка с надписью «Поздравляю тебя, смертный, тебе выпал чудесный шанс, я, Бохуль, предлагаю тебе перерождение с уникальными возможностями. Первое – установка игровой системы. Второе – возрождение в любом из миров, порожденных произведениями выдающихся авторов, в качестве одного из персонажей. Если согласен, то жми да и наслаждайся. Если же ты против, жми нет и продолжай висеть здесь, пока не забудешь себя и не попадешь в круг перерождения. Желаю ли я? Да я об этом всю жизнь мечтал, а уж сколько фанфиков на эту тему прочитал. Так что естественно жму «да», тем более альтернатива какая-то нерадужная. После моего согласия окно пропало и появилась шкала загрузки. Когда она дошла до 100%, появилось сообщение. Игровая система установлена. Выберите мир возрождения, и под ним строка поиска и список из множества произведений. Ну что же, всегда мечтал побывать в мире Подтерианы, так что не буду себе в этом отказывать. Быстро нашел в списке предложенного нужный мне пункт и нажал на него. Хотя, признаться честно, долго смотрел в сторону хвоста феи, но все-таки мир Джоан Роулинг мне милее. Далее появилась строка поиска и список персонажей. Гарри Поттер, Генри Поттер, Гарольд Поттер, Гвен Поттер, Глория Поттер, Грейс Поттер, Гермиона Грейнджер, Рональд Уизли, Джинни Уизли, Невилл Лонгботтом, Полумна Лавгуд, Падма Патил, Парвати Патил, Лаванда Браун, Сьюзен Боунс, Драко Малфой, Симус Финниган, Винсент Крэп, Грегори Гойл, Дафна Гринграсс. Выбор предстоит неплохой, особенно система не поскупилась на варианты Гарри Поттера. Даже в женском варианте, надо же, тут нужно принять взвешенное решение, учтя все за и против. Женских персонажей сразу вычеркиваем, что-то я не готов к таким экспериментам. Большинство мужских тоже, уж слишком мало я о них знаю. В итоге остались мужские варианты Гарри Поттера, Рон Уизли, Невилл Лонгботтом и Драко Малфой. Начнем с последнего. Система предоставила отчет, и я углубился в чтение. Драко Малфой. Плюсы. Аристократ из древней и чистокровной семьи магов. Наследник рода Малфой. Богат. Родители в нем души не чают. Минусы. Отец. Пожиратель смерти. Семья повернута на идеологии чистой крови. Проклятие одного наследника. Большая вероятность отсутствия возможности самому выбрать факультет из-за давления родителей. Невилл Лонгботтом. Плюсы. Является наследником древнего чистокровного рода. Большая вероятность наследственного дара герболога. Минусы. Родители находятся в больнице Святого Мунга в палате для душевнобольных, в тяжелом психическом состоянии и практически без надежды на выздоровление. Подходит под пророчество о темном лорде. Чрезмерная опека бабушки. Бабушка хочет, чтобы внук был похож на отца. Бабушка хочет, чтобы внук учился на Гриффиндоре. Бабушка хочет, чтобы внук пользовался палочкой отца. Рон Уизли. Плюсы. Чистокровный. Минусы. Родился в многодетной семье. В семье большие финансовые проблемы. Имеет статус предателя крови, как и вся его семья. Фред и Джордж Уизли, его старшие братья. Вся семья, настоящие гриффиндорцы в самом плохом смысле этого слова. Вся семья ярые сторонники Дамблдора. Дом семейства в ужасном состоянии. Шумная, беспардонная и строгая мать. Гарри Поттер. Не знаю, что там с другими вариантами, но что касательно самого Поттера. Плюсы. Наследник древнего и благородного рода Поттер. Богат, знаменит. Семейный артефакт. Мантия невидимости, входящая в число даров смерти, временно недоступна. Потомок Певереллов. Змееуст, вследствие того, что является крестражем Волдеморта. Минусы. Крестраж Волдеморта. Дурсли. Является ключевым звеном плана Дамблдора. Дитя пророчества. Плохое зрение, возможно, результат семейного проклятия. И что выбрать? Рона, даже не обсуждается. Всегда раздражало рыжее семейство. Невилл мне тоже не нравится, так что остаются Драко и Гарри, другие его варианты даже рассматривать не буду. Что-то неясно с ними как-то все. Драко или Гарри, Гарри или Драко Хаэма, куда бы я хотел поступить? Гриффиндор точно нет, как вариант Слизерин, но тоже нет. Равенкла или Хаффлпафф? Хаффлпафф находится возле кухни, да и декан у них тетка прикольная. У равенклавцев своя библиотека, и это факультет умников и индивидуалистов. Решено, определенно Равенкла. У Драка больше шансов поступить на Равенкла, но я все же выбираю Гарри, мантия-невидимка наши все, а шляпу можно и уговорить, надеюсь. Нажимаю на Гарри Поттера, будем курощать Дурсли и Волдемортов, да и с Дамблдором разберемся, Гатон или все же Гуд, что политика и интриган, это однозначно, но вот какой. Пока размышлял, появилась новая табличка, выберите дату или возраст попадания, здесь тоже стоит подумать, жить в теле младенца или попасть попозже. Самой первой возможной датой, как и следовало ожидать, стоит 31 октября 1981 года, то есть день смерти родителей Гарри и исчезновения Волдеморта. Хорошенько подумав, я выбрал 31 июля 1990 года, ровно год до поступления в Хогвартс. Подтвердив выбор, смотрю в следующее окно. Выберите стартовые условия. Знание английского языка, 50 В. Удалить крестраж Волдеморта, 50 В. Поглотить крестраж Волдеморта, сохранение дара Змееуста, легилименция 1 ур, окклюменция 1 ур, магия плюс 25, 150 В. Пробуждение метаморфизма 50 В. Родовой дар зельеварения, скорость изучения повышена, 50 В. Родовой дар артефакторики, скорость изучения повышена, 50 В. Чистый лист, пророчество больше не властно над вами, 100 В. Телекинез ур, 1, 100 В. Тело игрока, ваше тело не получает повреждений, однако они все же отображаются в виде отнятия очков жизни, если они закончатся, вы умрете, 100 В. Разум игрока, ваши мысли невозможно прочесть, на вашу волю невозможно повлиять, вы не подвержены панике в опасной ситуации, 100 В. Магическое зрение ур, 1, вы видите магию, 150 В. Идеальное зрение, вам не нужны очки, 50 В. Аппарация ур, 1, 100 В. Аппарация домовиков ур, 1, 150 В. Телепортация феникса, 500 В. Исток, скорость восполнения маны x2, 300 В. Регенерация, скорость восполнения ОЖ x2, 300 В. Гений, интеллект плюс 10, скорость освоения навыков, заклинаний, способностей повышена, 200 В. Левитация ур, 1, 200 В. Астральная проекция ур, 1, 200 В. Магия разума ур, 1, 100 В. Элемантия ур, 1, 400 В. Магия огня ур, 1, 100 В. Магия воды ур, 1, 100 В. Магия воздуха ур, 1, 100 В. Магия земли ур, 1, 100 В. Магия крови ур, 1, 100 В. Магия света ур, 1, 100 В. Магия тьмы ур, 1, 100 В. Магия духа ур, 1, 100 В. Магия смерти ур, 1, 100 В. Магия жизни ур, 1, 100 В. Свободных очков выбора 1200. Все такое классное, даже глаза разбегаются, а очков всего 1200. Но выбирать надо. После долгих и мучительных раздумий выбрал следующее. Знание английского языка, 50 В. Не хочу учить. Поглотить крестраж Волдеморта, 150 В. Слишком вкусные плюшки. Пробуждение метаморфизма, 50 В. Весьма полезное умение. Родовой дар зельеварения, 50 В. Зелье это вещь. Родовой дар артефакторики, 50 В. Действительно полезно, да и интересно. Чистый лист, 100 В. Хочу сам выбирать, что мне делать. Телекинез, 100 В. Да пребудет со мной сила. Тело игрока, 100 В. Это имба. Разум игрока, 100 В. И это имба. Магическое зрение, 150 В. Самое оно для артефактора. Идеальное зрение, 50 В. Нафиг очки. Аппарация домовиков, 150 В. Мобильность наши все. Магия жизни, 100 В. Самохилета, знаете ли, ого-го. После подтверждения выбора меня затянуло в серый водоворот, а перед глазами появилась надпись. Начата процедура перерождения по заданным параметрам. Новый мир ждет вас, а потом все померкло. Глава 2. Сознание приходило медленно, в глазах все плыло и в голове гудело. Когда все прояснилось, я увидел перед собой сообщение. Процедура перерождения выполнена успешно. Для вызова окна статуса мысленно прикажите «Статус». Для вызова окна меню мысленно прикажите «Меню». Для вызова окна инвентаря мысленно прикажите «Инвентарь». Для закрытия любого окна мысленно прикажите «Закройся». Я закрыл сообщение и огляделся. Помещение было крохотным, а вместо потолка были ступени. Ну что же, попал куда хотел. Так что там с памятью моей устало, имя Вяткин Андрей Валерьевич. родился в 1990 году 17 мая, рос с двумя старшими братьями, детский сад 11 классов школы, поступление в институт, первый курс, второй курс, отчисление из института, армия, работа в небольшой фирме отца, заочное окончание института, вечера за компьютером или книгами и редкие встречи с друзьями. И это было моей жизнью, но ее перечеркнула упавшая с крыши сосулька, да так точно упала, прямо мне на голову, так сказать, поставила жирную точку в моей жизни. О том, что больше не увижу родных и близких, я погоревал еще там в пустоте, как и о потерянных возможностях и несказанных словах. Теперь меня ждет новая жизнь, и я проживу ее интересно. Ну, вроде с памятью все в порядке, и свою прошлую жизнь я не забыл. Еще раз осмотрев комнату, отдал мысленную команду «Статус» и всмотрелся в появившееся окно. Имя – Гарри Джеймс Поттер. Уродин. Опыт – 0-100. Возраст – 10 лет. Титул – наследник рода Поттер. Мальчик, который выжил. Статус крови – полукровка. Очки здоровья – 30-30. Мана – 300-300. Тонус – 30-30. Основные характеристики. Жизнь – 3. Влияет на количество очков здоровья и тонус. Сила – 3. Влияет на физическую силу и переносимый вес в инвентаре. Ловкость – 5. Влияет на гибкость, координацию и мелкую моторику. Интеллект – 23. Влияет на память, скорость мышления и аналитические способности. Воля – 10. Влияет на психологическую устойчивость и качество заклинаний. Магия – 30. Влияет на количество маны. Дополнительные характеристики. Регенерация – 1. 1 на Z – 10 мин. 1 на Т мин. Восполнение – 1. 5 ем. Мин. Свободно. Свободно. Свободно. Свободно. Свободных очков характеристик – 5. Свободных очков способностей – 0. Свободных очков дара – 0. Кристаллы – 0. Эффекты. Тело игрока. Разум игрока. Родовой дар зельеварения. Родовой дар артефакторики. Идеальное зрение. Так, ну, интеллект понятно откуда, а магия, стало быть, подарок от поглощенного Кристража. Значит, с этим пока все в порядке. Остается вопрос, куда свободные очки характеристик распределить. Хотя это очевидно, сила и ловкость мне сейчас не особо нужны, а вот жизнь еще как. Поэтому, недолго думая, раскидал поинты. 3 вложил в жизнь, доведя АЗ и АТ до 60, а 2 вложил в регенерацию, доведя скорость восстановления до 1 АЗ 9 мин и 1-2 О, Т мин. Еще раз осмотрев окно статуса, я закрыл его и отдал мысленную команду «Меню». Появилось окно со следующими вариантами. Меню, статус, инвентарь, навыки, книга заклинаний, способности, профессии, достижения, карта, задачи, магазин, справка, интерфейс. Первым делом посмотрел инвентарь. Мне было доступно 10 слотов по 99 однотипных предметов в каждом, но при этом их общий вес не должен превышать 1,5 килограмма. Ну и объем каждого предмета не может быть больше 1 кубометра. Ну, с этим все ясно, качая силу и увеличивая грузоподъемность. Еще выяснил, что можно расширять инвентарь, расходуя очки дара. Закончив разбираться с инвентарем, перешел в раздел навыков. Тут было уже интереснее. Мне было доступно 2 раздела под навыки, с возможностью добавления новых за очки дара. Оба слота были уже заняты. 1. Навыком волшебство 1-го уровня. Он представлял собой древо развития с 2 ветвями. Первая ветвь отвечала за заклинания, а вторая за трансфигурацию. Способности на дереве были пассивные, и каждая могла быть взята за очки способностей при достижении необходимого уровня волшебства. Также каждая способность, кроме 2 первых, имела свои уровни, макс, 10 ур, и могла быть улучшена за очки способностей. Доступ к новым способностям открывался каждые 5 уровней волшебства и при условии взятия предыдущей. На 1-м уровне мне были доступны 2 способности. Первое, заклинание, она собственно и открывает возможность творить заклинания при помощи волшебной палочки. И вторая, трансфигурация, которая также позволяет производить трансфигурацию. Обе способности у меня уже были активны и имели максимальный 1 ур. Второй слот был занят магией жизни. В ней также были 2 ветви. На 1-м уровне магии жизни мне также было доступно и уже активно 2 способности. Это биомагия и целительство. И они также открывают возможность творить заклинания этих направлений. Но самым интересным было то, что в магии жизни имелись активные способности. Всего их было 4. В биомагии это было рост на 10-м уровне и на 50-м уровне, эволюция, а в целительстве, касание жизни на 10 уровне и обновление на 50. Закончив с рассматриванием навыков, перешел к книге заклинаний. Ну что сказать, заклинаний у меня, естественно, нет. Зато есть 4 пустые вкладки: заклинания, трансфигурация, биомагия и целительство. После книги заклинаний перехожу в окно способностей и не могу сдержать радостной улыбки. У меня их было целых 12. Способности. Змееуст актив, ур, макс. Вы можете говорить со змеями и отдавать им команды. Легилименция актив, ур 1. Затраты, 10 е, мсек. При зрительном контакте вы можете считывать поверхностные мысли и воспоминания других разумных, а также внушать им простые мысли. Объединено с разумом игрока. Ваш разум защищенный не может быть поврежден в результате считывания или внушения мыслей. Также ваше вмешательство в чужой разум сложнее обнаружить другому легилименту. Окклюменция пассив, ур, макс. Объединено с разумом игрока. Ваш разум защищен от считывания и влияния, актив, ур. 1 затраты 2 е, м, 10 сек. Объединено с разумом игрока. Вы можете создать ложные мысли, воспоминания и ощущения, которые может увидеть легилимент. Редактор ложных воспоминаний, получено от объединения окклюменции, легилименции и разума игрока. Вы можете создать ложные воспоминания, мысли, ощущения. Метаморфизм актив, ур. 1. Вы можете незначительно менять свою внешность. Объединено с телом игрока. Телекинез актив, ур. 1 затраты 1 ем 1 гр. 1 сек. 1 м. Вы можете управлять предметами усилием мысли. Редактор образов метаморфа. Вы можете создать себе образ и при помощи метаморфизма закрепить его. Получено от объединения метаморфизма и тела игрока. Тело игрока пассив, ур, макс. Ваше тело не получает урона, однако он все же отображается в очках жизни. Если они закончатся, вы умрете. Объединено с метаморфизмом. Разум игрока пассив, ур, макс. Ваши мысли невозможно прочесть, на вашу волю невозможно повлиять. Вы не подвержены панике в опасной ситуации. Объединено с легилименцией и окклюменцией. Идеальное зрение пассив. Вы обладаете 100% зрением, и оно не может испортиться. Магическое зрение актив, ур, 1. Затраты 15 ем, сек. Вы можете видеть магию и ауры. Чем выше уровень навыка, тем больше подробностей вы видите. Создать уничтожить иллюзорный барьер актив, ур, 1. Цена создания 5 ем. Вы можете создавать иллюзорные пространства для тренировок. Любые изменения или разрушения в них не затронут реальный мир. Чем больше уровень способности, тем более разнообразные виды иллюзорных барьеров вам доступны. Аппарация домовиков ур. 1 затраты 10 ем. 10 км. Вы можете мгновенно перемещаться, игнорируя большинство защит, в место, в котором вы были или название которого вы знаете и у вас достаточно маны. Очень порадовало объединение разума игрока с легилименцией и окклюменцией. Итак, имбовые способности стали еще круче. Но с этим потом разберемся. А сейчас активирую редактор образов метаморфа и смотрю в появившееся окно изменения персонажа. Что я могу сказать? Передо мной висела трехмерная проекция 10-летнего ребенка с черными волосами и зелеными глазами. Понятно, это я вот так вот сейчас выгляжу. Рядом с проекцией висело два инструмента, кисть и волшебная палочка, а над проекцией указывалось количество ЕМ, необходимое для реализации изменений, а справа от нее было два слота под созданные образы, и тут тоже можно было докупать слоты за очки дара. Первый слот был занят текущей проекцией и обозначен как эталон. Любое его изменение требовало не только ЕМ, но и очки дара. Второй слот был свободен, и в него можно сохранить созданный в редакторе образ. Немного поэкспериментировав с инструментами, понял, что кисть позволяет менять цвет частей тела, а волшебная палочка их форму. На данном уровне метаморфизма я мог внести только небольшие изменения, но даже благодаря им можно было изменить себя до неузнаваемости. Правда, чем больше изменений, тем больше ЕМ требуется для их реализации, поэтому, вернувшись к начальному виду, начал уже более вдумчиво работать над собой. Удалил бледный шрам от крестража, изменил прическу на более аккуратную и поменял цвет глаз, добавив в зеленый синих прожилок. Сохранив изменения в свободный слот, я пометил его как действующее и подтвердил реализацию образа, затратив 40 ЕМ. Закончив с изменениями себя любимого, закрыл окно редактор образов и перешел к редактору ложных воспоминаний. Здесь было что-то похожее на редактор 3D видео, работающее от воображения. Работать в нем было и просто, и сложно одновременно. Четкость получавшегося воспоминания зависела напрямую от того, как ты это себе представил. И если накосячил, то проще удалить все и начать сначала. Еще в редакторе было 10 слотов записи для ложных воспоминаний. В описании было указано, что их количество растет на 2 за каждый уровень способности легилименция и что можно докупить слоты за очки дара. Мне становилось все интересней, эти очки дара дают за уровень или их надо зарабатывать по-другому. В редакторе я создал и сохранил 2 воспоминания. Одно сумбурное, из зеленой вспышки, женского крика, холодного смеха, эмоций страха и желания увидеть маму. И второе из образа чулана и ощущений тоски, одиночества и безнадеги. Первое воспоминание обозначил как более блеклое и вышел из редактора, отметив, что его еще можно использовать как омут памяти. Поскольку остальные активные способности сейчас проверять не было смысла, перешел к разделу профессий. Ну что сказать, профессии у меня было 2, артефакторика ур, 1 и зельеварение ур, 1. И в них у меня не было ни одного чертежа, схемы или рецепта, даже начального уровня. Да тут пока ловить нечего. Тогда иду дальше по списку и открываю раздел достижений. Достижения. Попаданец, вы счастливчик. После смерти вам повезло переродиться в другом мире и сохранить при этом свою личность. Мальчик, который... Все волшебники Великобритании уверены, что вы смогли пережить неотвратимо убивающие проклятия и являетесь причиной исчезновения Темного Лорда. Слава плюс 100. Известность среди волшебников плюс 1000. Прочитав про все свои 2 достижения и убедившись, что здесь больше нет других функций, перешел к разделу карты. На ней был отображен только наш дом и прилегающий участок. Все остальное покрывал мрак, ну что собственно и ожидалось. Убедившись, что в доме пока никого нет, перешел в раздел задач. Он предстал передо мной в виде чистой рамки, разделенной на 2 колонки, текущие и выполненные. Значит, квестов пока нет, ну и ладно, идем дальше. Открываю вкладку магазина и понимаю, что это не совсем то, про что я изначально подумал. Магазин, навыки, заклинания, способности, профессии, рецепты, чертежи, схемы, книги, апгрейды, разные. Угу, предметы тут точно не купить, хотя в надежде нажимаю на разные. Открывается небольшое окно с 3 предложениями. Разные. Очки характеристик, 50 тысяч крист, шате. Очки способностей, 100 тысяч крист, шате. Очки дара, 500 тысяч крист, шате. Фига себе сколько нулей. Правда, я еще не выяснил, как получать эти кристаллы, но что-то мне подсказывает, что цены большие. Быстро пробежав по остальным пунктам магазина, убедился, что тут все цены начинаются от 1000 кристаллов. Решив не смотреть просто так на то, что сейчас не могу приобрести, да и не к спеху это, перешел к разделу интерфейса. Здесь было предложено разместить статус бары здоровья, маны, тонуса, опыта и слотов быстрого доступа, всего 2, но можно приобрести за очки дара, в своем поле зрения. Распределил статус бары и слоты на периферии зрения, здоровье и мана, влево, тонус и опыт, вправо, слоты вниз и установил в слоты умения легилименция и аппарация домовиков. Удовлетворившись результатом и перешел к разделу, с которого надо было начинать, справка. В этом разделе в достаточно доступной форме объяснялось назначение каждого пункта меню и их функций. С большинством вопросов я разобрался самостоятельно, благо управление интуитивное, но зато выяснил, что каждый уровень мне будут начисляться 5 очков характеристик, 1 очко способности и 1 очко дара. Также тут было указано, что каждая следующая покупка элементов системы или расширение функционала способностей за очки дара будет расти в цене на 2 очка дара, но рост цены отделен для каждого элемента и расширения. Ну, в общем, с системой все ясно. Выхожу из меню и бросаю взгляд на здоровенный механический будильник, на нем было 4:25 и судя по темноте явно утро, а не вечера. Прошло всего 15 минут с того момента, как я начал разбираться с системой, но по моим ощущениям я лазил в меню где-то около часа. Это что получается, пока я нахожусь в меню, время во внешнем мире замедлено где-то в 3-4 раза? Это определенно хорошо. Ну, а теперь пора осмотреть дом. И убедившись, что дверь не заперта, я покинул чулан. Глава 3. Чистенько тут, заметил я, по-быстрому обойдя первый этаж. Вернувшись на кухню, сделал себе бутерброд и налил стакан молока. Есть хотелось неимоверно, а до завтрака было еще далеко. Быстро все умяв, я помыл стакан и убедился, что мой набег на кухню не особо заметен. Осмотревшись в доме еще раз и не найдя ничего интересного, я вышел на улицу. Оглядев дом и улицу, я не удержался от замечания. И тут чистенько. Да батенька, это вам не Россия. Ну что ж, с локацией я определился, соваться сейчас куда-нибудь смысла нет, и я решил вернуться в чулан. И развернувшись в сторону дома, я увидел на пороге худую женщину с сердитым выражением на лице. «Что ты удумал, негодный мальчишка? А ну быстро вернулся в чулан, се!» Тут я вышел из ступора и, оборвав ее на полуслове, применил легилименцию. «Так что тут у нас злость, неприязнь, страх, и еще непонимание, зачем я вышел, и желание наказать, и что мне делать?» Внушаю ей мысль, он что ходит во сне, этого еще не хватало. «Похоже, мы перегнули палку. Хорошо, что я увидел в ее недавних воспоминаниях, как она читает в журнале статью про лунатизм. Покинув разум Петуньи, я проверил показатель маны. На все про все у меня ушло 150 йен, и похоже, что мы играли в гляделки секунд 15. Перевожу взгляд на тетю. Она стоит без движения, и ее глаза расфокусированы. Блин, я что, мозги ей сжег? Тут она встрепенулась и посмотрела на меня уже осмысленно. И я, решив подтвердить только что внушенную ей мысль, начинаю удивленно хлопать глазами и выдаю: «Тетя, а что я здесь делаю? Похоже, ты ходишь во сне. Ты хочешь кушать?» «Да очень хочу. Тетя Петунья, я не специально вышел на улицу. Я даже не знаю, как тут оказался». «Я знаю. Иди на кухню, я дам тебе поесть. Потом отправишься спать». «Ну что ж, на кухню так на кухню». И надеясь, что она не обратит внимания на то, что я в ботинках, захожу в дом. На кухне тетя, погруженная в свои мысли, нарезала мне бутербродов и налила стакан молока. Быстро все съев, я ушел в чулан и, развалившись на кровати, решил, как следует вздремнуть. Все равно ведь делать пока нечего. Проспал я до 7 утра. Нет, я бы спал и дальше, но меня разбудили голоса в гостиной. «Вернон, понимаешь, кажется, мы перегнули палку. Нам надо быть с ним помягче. Но мы вообще-то пообещали, что вытравим эту дурь из него. А он точно такой же ненормальный, как и его родители. А если этого не изменить никак, что если будет только хуже и в следующий раз он пострадает? Только представь, что они сделают с нами, с Дадли. Подумаешь, надо просто ночью чулан закрывать. Не думаю, что это поможет. Ладно, попробую не обращать на него внимания. Этого, надеюсь, достаточно. Да вполне, и дорогой, думаю, мальчишке лучше переехать в маленькую комнату. Ты поговори с Дадли, он тебя послушает. Еще и комнату ему. Эх, ладно, как знаешь. Хорошо, поговорю. Еще, думаю, надо рассказать все мальчишке. Ты совсем сдурела. Он же тогда. Тише, Вернон, тише. Раз не удалось выбить из него эту дурь, то пусть знает. Я постараюсь ему объяснить и попросить контролировать себя. А через год придет письмо, и он уедет. Потом будем видеть его пару месяцев летом и все. Ты уверена, что он не разнесет нам дом? Ну, он же еще ребенок, да и к тому же его еще не учили. Так что не разнесет, ну не знаю. А если мы будем с ним помягче, то он и не захочет ничего такого. Ладно, расскажешь все сама и без Дадли. Все, я на работу. Договорились. Люблю тебя, дорогой. Это я удачно тетушку отлегилиментил. Всего одна мысль, а какой результат? Похоже, она очень много думала после моей прогулки. Быстро проверил прогресс способностей и удовлетворенно потер руки. Шкала уровня легилименции подросла процентов на 10. Ну что, первый шаг сделан. И дождавшись, когда на кухне зазвенит посуда, я оделся и пошел в ванную. Совершив все необходимые процедуры, я застыл перед зеркалом и попробовал удлинить себе нос, используя метаморфизм. После 5 минут усилий мне это все же удалось, но от радости, что у меня получилось, я потерял концентрацию и нос вернулся в прежнее состояние. Отметил, что способность не требует маны, и значит, я могу качать ее сколько угодно. Поменяв раз 10 цвет волос и разрез глаз, анимешный вариант в жизни выглядел немного странно. Я окончательно разобрался, как этим управлять, и, глянув на прогресс способности, шкала заполнилась всего на 2%, пошел на кухню. Петунья, увидев меня и кивнув своим мыслям, сказала: «Уже встал? Это хорошо. В общем, слушай меня внимательно. Твои родители не были алкоголиками, как я и твой дядя говорили. Они были». Петунья замерла, не решаясь сказать противное ей слово. Я же, решив помочь, спросил: «А кем они были?» «Не перебивай. Они были волшебниками, и ты такой же, как они, такой же ненормальный. Мы с твоим дядей, когда нам тебя подкинули, решили, что сможем избавить тебя от этого, но это оказалось бесполезно. Что бы мы ни делали, это не помогло. В общем, с этого дня ты будешь нормально есть и переедешь во вторую комнату, Дадли. Также в свободное время можешь гулять и заниматься своими делами. Главное, к ужину чтобы был дома. Найдешь себе место, где никто не видит, и там будешь творить свое волшебство, но чтобы этого никто не видел, и не вздумай заниматься этим в доме. Через год тебе придет письмо из школы волшебства, и ты уедешь туда учиться. Ты все понял? Никакой магии в доме и на людях. Никому не говори о своей ненормальности. Найди место, где тебя никто не увидит, и там занимайся этим. А взамен, нормальная еда, своя комната, и я что-нибудь придумаю насчет твоей одежды. Ну, хорошо, тетя Петунья. Спасибо, тетя Петунья. Еще Вернон поговорит с Дадли. Он не будет к тебе лезть первым. А теперь садись, ешь и можешь быть свободен. Да в комнате уберешься сам. В гараже возьмешь коробки и сложишь туда Дадлины вещи. Коробки с вещами унесешь обратно в гараж. Можешь начать после завтрака. Кстати, где твои очки? Сегодня проснулся и понял, что вижу нормально. Не знаю, почему так. Наверное, это из-за... Ну, вы сами знаете. Что ж, хорошо. Дадли, тоже не говори об этом. Если надо что-то спросить, спрашивай у меня, но так, чтобы Вернон и Дадли не слышали. Понял? Да я все понял. Ну вот и отлично. Тут передо мной выскочило сообщение от системы. Вам доступно задание «Никто не должен знать». В течение года не говорите о волшебстве людям, не знающим о нем, и не творите в их присутствии магию. Награда. 1000 кристаллов. 2500 опыта. Ну вот и первое задание, обрадовался я, и мысленно нажал на кнопку «Принять». И только окно закрылось, как тут же появилось новое. Вам доступно задание «Чистота – залог здоровья». Уберитесь в своей комнате. Награда. 10 кристаллов. 5 опыта. А вот и второе. Обрадовался я, принимая задание на уборку. Ну, с этим разобрались. А вот с монолога Петуньи я немного прифигел. Так разговаривать с десятилеткой. И это по-вашему помягче? Хотя да, по сравнению с прошлыми условиями эти куда лучше. Позавтракав, я направился на второй этаж в поисках уже своей комнаты. По пути встретил Дадли и провел с ним сеанс легилименции, внушив, что я больше не интересный. Постояв пару секунд, он продолжил свой путь, не обращая на меня особого внимания. Заглянув в каждую комнату и найдя нужную, самая маленькая и захламленная, я осмотрелся. В комнате была кровать, письменный стол, шкаф и очень много сломанных игрушек. «Ну что ж, приступим», — сказал я и ушел в гараж за коробками. Когда я заполнял уже вторую коробку, снизу раздались вопли Дадли и увещевания Петуньи. Понятно, Дадли узнал, что у него теперь одна комната. Ну что ж, похоже, и тут легилименцию придется юзать. Хорошо, что мана уже восстановилась. Так, сейчас полного резерва мне хватит секунд на 30, надеюсь, достаточно. Тут в коридоре раздался громкий топот, и в комнату забежал Дадли. Он схватил меня за грудки, поднял, вешаю я намного легче его, и начал трясти, крича: «Это моя комната, выметайся назад в чулан, ты урод!» «Это ты зря, паря», — подумал я, и проник в его разум. А там был гнев и обида. «Ну что ж, будем работать, только быстро, пока Петунья не появилась, и пытаюсь внушить нужную мне мысль. Все равно родители отдадут эту комнату этому психу. Надо выпросить взамен новых игрушек, а этот уже надоел, ну его». Покинув разум Дадли, я упал чувствительно, приложившись головой об пол. Боли почти не было, однако здоровье просело на 1 на 0. «Это что получается, если я 60 раз так упаду, то все?» «Не, жизнь надо поднимать, как и остальные характеристики». Тут Дадли прекратил пускать слюни и пришел в себя. Посмотрев по сторонам, он закричал еще громче, выбежал из комнаты и, пробежав по коридору, столкнулся со своей матерью и заголосил: «А-а-а, если этот-а-а будет там, то я хочу новые игры на приставку, а-а-а». «Тише, тише, Дадличек, успокойся, так надо. После обеда мы поедем в торговый центр, и я куплю тебе новых игр, а мальчишка пусть живет тут». «Хорошо, хорошо, тогда мне надо 10 игр и духовое ружье». «Вот и славно, мой милый, вот и хорошо, я обязательно куплю тебе новых игр, и мы посмотрим еще что-нибудь. И, Дадли Пусечек, не мог бы ты с друзьями больше не трогать этого ненормального, а то у твоего отца могут быть проблемы». «Ладно, надоел он мне, скучный, но я хочу больше карманных денег. Вечером поговоришь об этом с папой. А теперь пошли кушать, там скоро твои любимые мультики начнутся». «Угу, пошли». Ну что ж, кажется, все получилось. Даже немного странно, как легко мне удается на них влиять. Похоже, это из-за того, что они маглы, ну и того, что я старался внушить им мысли, которые не противоречили бы их собственным. Ведь с Петуньей я старался воздействовать на ее страхи и опасения, да и воспоминания со статьей в журнале вовремя увидел, а с Дадли наоборот пытался воздействовать через жадность. Да определенно именно поэтому все удалось. Полежав еще какое-то время, я продолжил уборку, попутно составляя план дальнейших действий. После обеда Петунья, еще раз проинструктировав меня по поводу новых правил, вместе с Дадли уехала в торговый центр. Я же отправился заканчивать с уборкой в своей новой комнате. Весь старый хлам Дадли я уже отсортировал и унес в гараж. Осталось только вытереть пыль и помыть полы. Привычное дело заняло у меня около часа, после чего я с чувством удовлетворения от проделанной работы оглядел комнату. Из мебели в ней были кровать, шкаф, две тумбочки, стул, письменный стол и стул. Ну что ж, живем. И отключив появившееся сообщение о выполненном задании, я развалился на кровати и еще раз прошелся по пунктам составленного мной за время уборки плана. Великий план Гарри Поттера. Не ссориться с Дурслями. Легилименция мне в помощь. Найти место для тренировок. Разобраться с иллюзорным барьером. Прокачивать способности. По мере возможности. Проследить за мисс Фиг. Шпион Дамблдора как-никак. Выяснить как можно больше о реалиях магического и немагического мира. Наведаться в магический квартал и не спалиться. По возможности узнать о своих финансах и состоянии дел рода. Постараться выяснить, Домбегат или Домбегут. Накопить побольше кристаллов. Определиться с направлением развития. Ну, с основными пунктами пока определился. Если что, то план всегда можно отредактировать, исходя из ситуации. Снизу послышался звук открываемой двери и через какое-то время донесся голос Петуньи. «Гарри, я купила тебе новую одежду. Иди забирай». «Ну что ж, пойдем заберем, раз зовут». На лестнице встретил довольного Дадли, который нес довольно объемный пакет. Он прошел мимо, даже не взглянув в мою сторону. «Ну, меня это устраивает». Спустившись на первый этаж, я увидел два объемных пакета, что стояли около двери. Петунья была в гостиной и смотрела телевизор. Увидев меня, она махнула рукой в сторону пакетов и сказала: «Забирай, я купила все необходимые». Старые вещи Дадли сложив в коробку и оставив в гараже. «Спасибо, тетя Петунья», — сказал я и, забрав обновки, вернулся в свою комнату. «Ну что могу сказать, вещи хоть и недорогие, но все же новые, а это главное». Переодевшись в новое и отнеся старые вещи, я пошел прогуляться по округе. Надо было еще определиться с местом для тренировок. Побродив полтора часа по Литлу Ингингу и не найдя подходящего места, поспешил назад. Уже приближалось время ужина и опаздывать было не нужно. Не хватало еще разозлить Дурслей. Легилименция легилименцией, но зачем создавать себе трудности на ровном месте? Тем более пока еще остается много неясных моментов. За ужином Вернан и Дадли не обращали на меня внимания, что меня полностью устраивало. Быстро насытившись и поблагодарил Петунию, я помыл за собой посуду и отправился в теперь уже свою комнату. Немного повалявшись на кровати и приведя мысли в порядок, я встал и, открыв дверцу шкафа, уставился в зеркало на ее обратной стороне. У зеркала я простоял около 2 часов, постоянно меняя черты своего лица, цвет и длину волос. В общем, усиленно прокачивал метаморфизм. Еще заметил, что он все же не бесплатный и расходует ТТ, но очень-очень мало, и регенерация почти покрывает этот расход. Ну ничего страшного, прокачаю регены, будет вообще бесплатно. Посмотрев на шкалу прогресса способности, я отметил, что она заполнена уже на 25%. Походив немного по комнате и не найдя чем заняться, я решил проверить возникшую идею и, раздевшись до пояса, принял упор лежа и начал отжиматься. На 8-м разе расход АТ удвоился, а после 11-го утроился, и на 16-м отжимании я просто упал без сил с абсолютно пустой шкалой АТ. Но сообщение о поднятии характеристики не появилось, и проверив статус, я убедился, что ничего не изменилось. Полежав полчаса на полу и дождавшись, когда восстановится тонус, я попробовал еще раз. Только дойдя до 16, я не остановился, а через боль и не могу заставил себя отжаться еще раз. И да, на этот раз сработало. Я с радостью прочитал появившееся сообщение. Вы на протяжении некоторого времени выполняли тяжелое физическое упражнение, вследствие чего ваша сила повысилась. Сила +1. Ну что ж, идея оказалась рабочей. Поэтому нужно выжать из нее максимум и прокачать все возможные характеристики. Но это уже завтра, а на сегодня спать. Глава 4. На следующий день, позавтракав и еще раз выслушав тетушку, я поспешил на улицу. Надо было поскорее определиться с местом тренировок. Минут 40 побродив по городу и не найдя ничего подходящего, я на все плюнул и зашел в проход между домами. Там, постояв пару минут, активировал иллюзорный барьер и вслушался в окружающее пространство. Вокруг стояла полная тишина. Похоже, сработало, решил я и, мгновение поколебавшись, вышел на Тисовую улицу. Походив и немного осмотревшись, убедился, что вокруг никого нет, а сам барьер занимает где, то треть города, далее я упирался в незримую стену и все терялось в серой мути. Так с местом определились. «Пора приступать к тренировкам», — сказал я и побежал, что есть сил, к противоположному концу улицы. Бежал я недолго, минут шесть, после чего мой тонус закончился, и я без сил упал на дорогу. Полежав пару минут, я уселся и, достав монетку, начал практиковаться в телекинезе. Поначалу получалось так себе, монетка ни в какую не желала взлетать, а просто слегка шевелилась на моей ладони. Но где-то на третьей минуте она все же взлетела на сантиметр, после чего упала обратно. «Это у меня мана закончилась. Ну это только начало», — сказал я и потопал к детской площадке неподалеку. Там я, дождавшись, когда восстановится тонус, продолжил бегать, а по восстановлению маны практиковаться в телекинезе. Когда время начало близиться к обеду, я зашел в тот же проход и, разрушив барьер, поспешил на обед. После обеда Петунья задержала меня и сказала, чтоб я пропалал и полил цветы и только потом шел гулять. Система отреагировала на это появившимся сообщением. Вам доступно задание «Юный флорист». Прополите и полейте цветы на клумбах возле дома. Награда. 5 опыта. 1 кристалл. Ну что ж, опыт, это хорошо. Чувствую, что дурсли будут удивлены тем, что я буду спокойно соглашаться на работу по дому. Ну, а что, опыт лишним не бывает, а клумбу прополоть не так уж и сложно. На выполнение задания ушло минут 40, после чего я, убедившись, что никто не видит, создал иллюзорный барьер и продолжил свои тренировки. В общем-то, примерно по такому графику и прошли 2 недели, я тренировался, прокачивая характеристики и способности, периодически выполняя задания от тетушки. И вот сегодня наконец свершилось, я в очередной раз, полив цветы, взял таки 2 уровень. За 2 недели я уже примерно составил план развития характеристик и, не найдя причин не следовать ему, распределил 3 в жизнь, доведя АЗ и АТ до 102 в восполнение, увеличив скорость восстановления ЕМ. Очко способностей вложил в аппарацию домовиков, уж больно сложно ее качать самостоятельно. Очки дара решил пока не трогать, а подкопить и определиться, что нужно апгрейдить. Закончив с распределением, я еще раз оглядел окно статуса и способностей. Имя – Гарри Джеймс Поттер. УР 2. Опыт – 0150. Возраст – 10 лет. Титул – наследник рода Поттер. Мальчик, который выжил. Статус крови – полукровка. Очки здоровья – 100-100. Мана – 300-300. Тонус – 100-100. Основные характеристики. Жизнь – 10. Сила – 10. Ловкость – 10. Интеллект – 25. Воля – 10. Магия – 30. Дополнительные характеристики. Регенерация 3.1 на Z9 мин, 1.2 АТ мин. Восполнение 3.7 ЕМ мин. Свободно, свободно, свободно, свободно. Свободных очков характеристик 0. Свободных очков способностей 0. Свободных очков дара 1. Кристаллы 30. Эффекты. Тело игрока. Разум игрока. Родовой дар зельеварения. Родовой дар артефакторики. Идеальное зрение. Способности. Змеиуст актив, УР, МАКС. Легилименция актив, УР 2. Затраты, 10 ЕМ сёк. Окклюменция пассив, УР, МАКС. Актив, УР 1. Затраты, 2 ЕМ, 10 сёк. Редактор ложных воспоминаний. Метаморфизм актив, УР 2. Телекинез актив, УР 2. Затраты, 1 ЕМ, 10 ГР, 3 сёк, 1-2 ЕМ. Редактор образов метаморфа. Тело игрока пассив, УР, МАКС. Разум игрока пассив, УР, МАКС. Идеальное зрение пассив. Вы обладаете 100% зрением, и оно не может ухудшиться. Магическое зрение актив, УР 2. Затраты 14 ЕМ. СЕК. Создать, уничтожить иллюзорный барьер актив, УР 2. Цена создания 5 ЕМ. Аппарация домовиков, УР 3. Затраты 7 ЕМ. 10 КМ. Ну что ж, почин положен. Размочил таки я 1 уровень. Эх, обмыть бы, да нечем. Ну и вроде мелкий я еще. Легилименцию я все же прокачал на дадли. Да чего вредный мальчишка, скажу я вам. Мое внушение, как и просьба родителей, длится 1-2 дня от силы. Поэтому за неимением кошек качаюсь на нем, хотя с каждым разом все легче. Еще последние 4 дня характеристики не повышались от тренировок, что бы я ни делал. А вчера вечером, когда я в очередной раз упал без сил на пробежке, выскочило сообщение. Вы достигли вашего возрастного лимита повышения характеристик сила и ловкость тренировками, но все равно продолжали в течение нескольких дней изнурять себя. Вы выполнили скрытое достижение «Беги, Форест, беги». Награда 10 опыта. Да, это были самые трудные 10 опыта, которые я заработал, но зато выяснил, что путем тренировки нельзя поднять характеристики выше числа твоего возраста, а дальше только левелопом. Значит, плотнее сосредоточимся на способностях, благо они у меня есть. Особенно радует создание иллюзорного барьера. На два уровня открылась возможность открывать два новых типа барьера. Первый – временный барьер с замедлением времени в два раза, и второй – барьер с монстрами типа слизь от 1 до 3 уровня. Из справки я узнал, что новые типы монстров появятся с повышением моего уровня и уровня способности. Осталось только раздобыть оружие и какую-нибудь защиту, а то как-то ссыкотно лезть к монстрам с голой попой. Поломав какое-то время голову, решил посмотреть, что-нибудь в гараже у Вернона, авось что-нибудь придумаю. Петунья как раз ушла к подружкам, так что можно что-нибудь незаметно экспроприировать. Пошарив немного в гараже, нашел в дальнем углу давно неиспользуемый набор клюшек для гольфа. Прикинув так и этак, решил, что лучше мне не найти, и подобрал максимально удобную, убрав все остальные назад. Создав иллюзорный барьер, я поспешил на детскую площадку и полчаса размахивал там клюшкой, привыкая к новому оружию. После чего я решил повнимательнее рассмотреть свое оружие, чтоб наверняка знать, что от него ожидать. Так, что мы имеем рукоять из дерева с тканевой оплеткой, металлический прут довольно прочный, головка из прочного сплава, кажется, на основе титана. Что могу сказать, видимых дефектов нет, и кажется, что ей не пользовались. Ну, как дубинка вполне сойдет. Тут мои размышления прервало появившееся сообщение. В результате длительного рассматривания предмета и анализа его характеристик вы пришли к верным выводам. Вами открыта дополнительная характеристика восприятия. Восприятие – характеристика, позволяющая видеть сокрытое и подмечать мелкие детали. Открывает возможность видеть описание предметов, объектов, людей. Аво, круто. Давно пора, а то я уже рукой махнул, устав таращиться на людей и окружающие предметы. А оно вон оказывается, как открывается, надо было не просто таращиться, а более глубоко анализировать увиденное. Я-то уж думал, что такой плюшки не будет, но пронесло, теперь-то все будет намного интересней. И я опять принялся за разглядывание клюшки, но на этот раз где-то на второй секунде рядом с ней появилась рамка с описанием. Клюшка для гольфа Вуд-1, качественная. Спортивный, урон 10-20, дробящий, прочность 1000-1000, ну до ужина еще время есть, значит, можно и на слизь поохотиться. Дойдя до небольшого тупичка через две улицы от дома Дурсли, я убрал тренировочный барьер и создал барьер со слизью, имевший вид большого поля. Так что тут у нас, сказал я, оглядываясь вокруг, по полю тут и там медленно перемещались небольшие овальные студни разных цветов. Ну что ж, начнем. Выбрав слизь, которая находилась дальше от всех остальных, я начал аккуратно к ней приближаться, внимательно ее разглядывая. Слизь, уровень 1, АЗ, 75-75, ЕМ, 10-10. Подойдя поближе, я, хорошенько размахнувшись, нанес быстрый удар, снеся монстру треть здоровья. Слизь, противно завизжав, попробовал от меня сбежать. Ага, это со скоростью улитки то. Дальше я просто добил ее двумя ударами и получил целых 2 единицы опыта. Похоже, без гринда не обойтись, подумал я, жадно разглядывая ползающие вокруг мешки с опытом. 1 час спустя, эх, закончились. Вообще их тут была всего 100 от 1 до 3 уровня. Последних было меньше всего, и именно они-то и заставили меня немного напрячься, постоянно норовя в меня плюнуть какой-то едкой гадостью. Впрочем, так и ни разу не попав, зато я взял 3 уровень. Ну, оно и понятно, что вначале качаться легко. Еще порадовало то, что периодически с них сыпались кристаллы. Всего насобирал 27 штук, но далеко беда начала. А теперь пора заняться характеристиками. Так, 2 очка я отправил в жизнь, отметив, что тонус теперь стал прибавляться по 5 единиц за 1 пункт. Еще 2 распределил в силу и последние в регенерацию. Также поднял магическое зрение до 2 уровня. Посидев какое-то время на поляне, я решил повторить и вышел из барьера, собираясь его обновить. Но тут меня ждало разочарование, барьер с монстрами встал на откат и в следующий раз будет доступен только через 12 часов. Ну, значит, завтра. А пока, создав временный барьер, я отправился в небольшой сквер неподалеку. Пока я сражался со слизью, у меня возникла одна идея, ее-то я и захотел опробовать. Идея довольно простая, я захотел попробовать усилить удар клюшкой при помощи телекинеза. Дойдя до сквера, я начал колотить по дереву, одновременно пробуя ускорить клюшку в направлении удара. Что-то получаться начало где-то через час, а спустя еще полчаса появилось сообщение. Способность «Кинетический удар» создана действием. Зайдя в меню способности, прочитал его описание. Кинетический удар УР. 1 затраты 10 ем. Усиливает удар оружием на 2 УР. Телекинеза ед. Урона. Ура, мой первый боевой навык. Что ж, думаю, теперь прокачка будет немного интересней. Правда, пока я создавал эту способность, посадил всю ману. Ну что ж, тогда завтра продолжим. Побродив еще немного по Литлу Ингингу, я покинул барьер и отправился наблюдать за домом миссис Фиг. Я сидел и делал вид, что чем-то занимаюсь уже около 2 часов, одновременно краем глаза наблюдая за домом старой скрипки. В общем-то, она вела обычный образ жизни старой женщины-кошатницы, но мне все же удалось узнать кое-что интересное. Ее кошки вовсе не кошки, а полукнезлые, являются чем-то вроде недофамильеров. Ага, недоволшебница с кучей недофамильеров. Что сказать, они подходят друг другу. Я еще раз вчитался в описание полукнезла, что нежился на солнце неподалеку. Имя – Эмер. Лапка. Вид – полукнезл. Эффект – незавершенная связь фамильера. Уровень 11. АЗ – 90-90. ЕМ – 100-100. ХМ – понятно, типа шпион, наверное. А вот сейчас мы это и проверим. Я подошел к развалившемуся кошаку и, посмотрев ему в глаза, применил легилименцию. Хе-хе, вот я и добрался до кошек, хоть это и полукнезл. Так что тут у нас? Так, окрестные дворы и интересные запахи мне не интересны. Ага, к мисс Фиг иногда заходит маг с длинными седыми волосами и бородой. На его длинном кривом носу очки половинки, и от него пахнет травами и сладким. Ну вот ты какой, Альбус Персиваль Брейнвульф Рик Дамблдор. Вот он дает немного денег и какие-то флаконы миссис Фиг и уходит. Ага, вот я в гостях смотрю телевизор, и она, пока я не вижу, добавляет содержимое флаконов в чай и подает мне. На этом связь обрывается, и я вылетаю из сознания полукнезла в реальность. Меня терзают смутные сомнения. Протянул я, поглаживая приходящего в себя полукнезла. Не думаю, что это был банальный сироп от кашля. Да, Адам Бито скорее всего гад, а иначе зачем ему подливать Гарри зелье? А это значит, что... Правильно, постоянная бдительность. Хе-хе, ну что ж, разведку можно заканчивать, да и время уже к ужину. Глава 5. Уже вечером, сидя у себя в комнате, я решил разобраться с магазином. И так откладывал это дело достаточно долго. Так что тут у нас: магазин, навыки, заклинания, способности, профессии, рецепты, чертежи, схемы, книги, апгрейды, разные. Ну, разные это я видел. Начнем сначала. Угу. Как и ожидалось, в навыках было открытие различных типов магии и разные техники боя с оружием и без. Хотя нет, есть еще скрыт. И все с ценой в 10 тысяч кристаллов. Так, идем дальше. В заклинания, соответственно, заклинания различных типов магии. Ввел в поиск Вингардиум Левиаса и, да, оно тут есть, ну, другого и не ожидалось. Все, конечно, вкусно, но посмотрев много разных заклинаний, я понял, что для всех нужна палочка, жезл или посох. Так, понятно, пока не приобрету палочку, тут ловить нечего. В способностях я завис надолго. Да, это определенно вкусно и дорого. Способности тут были как полезные, так и не очень. Как вам, например, способность чувствовать металлы вокруг или разговаривать с птицами. Левитация, высокий прыжок, ускорение, астральная проекция, приманивание рыб, знание температуры окружающей среды, чувство времени, стальная кожа и многое другое. По сути, это были те же заклинания, но без необходимости иметь нужный навык и не требующие дополнительного оборудования. Но есть две проблемы. Первая – это огромная цена, от 20 тысяч за не очень полезную способность, и второе – покупать можно одну способность раз в 10 уровней. Но все равно как вкусно-то. Так, хватит слюни пускать. Идем дальше. Профессии – это понятно, а вот книги порадовали, тут была и художественная литература, научная и магическая. Цена, по сравнению с другими разделами, была приемлемая и начиналась от 1000 кристаллов за книгу. Зашел в раздел магических книг и увидел кучу учебников по магии, магических трактатов и справочников заклинаний. ХМ, это же похоже смесь раздела навыков и заклинаний, или я что-то не понимаю? Так что справка на это говорит, ага, значит, если я куплю навык, то он у меня откроется, если есть свободный слот под него, конечно, если слота нет, то навык купить не выйдет. С заклинанием та же фигня. Если есть навык магии, к которому оно относится, то купив его, я уже буду знать, как и что делать в совершенстве, а если навыка нет, то шиш тебе, а не заклинание. И наконец, книги. С их помощью можно разучивать заклинания самостоятельно. Еще с помощью книг можно получать навыки, но только при наличии свободного слота. Но основное, что из них можно почерпнуть, это информация по самой магии и ее нюансам. Вот так как-то. Тоже очень полезно. Я перешел в раздел апгрейда и завис. Что? Серьезно? А удивляться было чему? В этом разделе предлагается улучшить мою систему в соответствии с какой-либо игрой, но только один раз и с определенными ограничениями и адаптациями. Это определенно интересно, думал я, разглядывая длиннющий список. Что тут у нас есть? Ага, Вов, Фабл, Диабло, эту не знаю, эту тоже, Аркхейдж, Скайрим, Финал Фэнтези 1. Стоп, что? Финалка первая, а восьмая есть? От волнения у меня сперло дыхание, и я трясущимися руками, ибо разуму своему я на тот момент не доверял, пододвинул ползунок немного вниз. Есть. Хочу. Так какая там цена? 10 000. Мне нужны кристаллы, и для этого надо прокачать способность создания иллюзорного барьера. Решено, все свободное время в ближайшие дни трачу только на это. Откуда столько эмоций? Да тут все просто. Мало того, что я фанат этой серии игр, особенно восьмой финалки, было время, когда я залипал в нее сутками, так еще и магия там довольно интересная, и если хоть часть из нее мне будет доступна, то это откроет для меня просто невероятные возможности. Хотя, конечно, посмотрим, скорее всего, не все так радужно, но это определенно то, на что я буду копить кристаллы все ближайшее время. 2 месяца спустя. Удар, удар, еще удар. Отпрыгнуть и запустить телекинезом стальной шарик, да прошло оглушение. Разгон и кинетическим удар. Ух, последний. Энда, а эти буратино недоделанные весьма крепкие ребята. Я подошел и сел на поверженного мной дендромутанта в форме пня. Не, я, конечно, понимаю, что у него есть название, и я его даже прочитал, но вот выговорить Дриматруганталы ТК я решительно не могу. Эх, наконец-то набрал 10 000 кристаллов. Да это было, скажем так, непросто. Первое время я только и делал, что бил монстров и качал иллюзорный барьер. Порадовало то, что барьер с монстрами с каждым новым уровнем получал дополнительные заряды, и сейчас на 5-м уровне способности я могу создавать его 4 раза без отката. Это существенно ускорило набор кристаллов. Еще появились новые типы монстров, стандартные зомби, скелеты, еще есть гремлы, типа мохнатые гремлины, и вот эти вот дендромутанты. После 10 уровня прокачка существенно замедлилась. С монстров по-прежнему падал опыт, равный их уровню, но вот его количество, необходимое для каждого нового уровня, начало расти в 1-5 раза от предыдущего. С такой математикой мне, чтобы взять сегодняшний 15 уровень, пришлось набрать 5923 опыта. Чтобы как-то ускорить процесс, пришлось слить 8 очков дара, чтобы увеличить количество монстров в барьере до 250. Но все же оно того стоило. Иначе на набор кристаллов я бы потратил месяцев 5-6. Еще помогло то, что мне все же удалось, не без легилименции, конечно, договориться с Петуньей о том, чтобы мне не ходить в школу, и свободного времени было по-прежнему много. Ладно, на сегодня все, да и ужин скоро. Покинув барьер, я поспешил домой в предвкушении предстоящего апгрейда системы. По приходу домой и по-быстрому поужинав, я поспешил к себе в комнату и, усевшись на кровать, вошел в меню. Так, магазин, апгрейды, Final Fantasy 8, приобрести. Вы желаете установить апгрейд системы Final Fantasy 8? Да, желаю. Внимание, подготавливается процедура улучшения и адаптации в соответствии с выбранным шаблоном. Для корректной установки дополнения пользователь будет переведен в состояние сна. Найдите удобное и безопасное место и отдайте команду «Начать апгрейд». Ага, понятно. И раздевшись, я лег на кровать и отдал команду «Начать апгрейд». Установка дополнения начнется через 5, 4, 3, 2, 1. И мое сознание уплыло в темноту. На следующий день проснулся я очень рано. На будильнике было только 5 часов утра. Я перевел взгляд на появившееся с легким перезвоном сообщение. Дополнение установлено успешно. Точно. Апгрейд системы. Так что там у меня новенького? Меню. Привязка. Инвентарь. Магия. Навыки. Книга заклинаний. Способности. Статус. Страж. Профессии. Достижения. Карта. Задачи. Магазин. Справка. Интерфейс. Так, посмотрим. Пункт «Привязка» позволяет привязать к себе стража и способности, которые у него есть, а также повышение параметров, статусов защиты и добавление элемента к атаке за счет имеющейся магии. Так, а стражи-то у меня есть? Да есть. Целый один. Кицелька, отымать его. Да лишь ацтеки и мечка, фиг выговоришь. Хлеще только у тех дендромутантов. Так, стоп, в игре им можно было имена менять. Так, назад в меню, Дальше в раздел стражи и жму его иконку. Ага, открылась информация о страже. Угу, вот его параметры, вот способности, ага, вот кнопка переименовать. Жму ее и, в появившейся строке, ввожу имя Громодар, подтверждаю. Имя успешно заменилось, а вот кнопка переименовать исчезла. Так, посмотрим параметры. Имя, Громодар, Ур, 1, опыт, 0.50, умение призыва, грозовой разряд, эффект, удар грома и молнии по области, урон, 100, затраты 100 ем, время каста 15 сек, изучается, урон стража плюс 10%, 0.50, так, а вот тут что-то новенькое, в игре все немного иначе, да и жизнь стража тут не отображена, хм, в справке сказано, что призыва как такового нет, а есть альтернативный ему удар, который еще нужно скастовать. Также стоимость каста будет расти по 10 ем за уровень стража. Ага, понятно, что-то типа ульты с прокачкой до 100 уровня. Ну, это тоже очень хорошо. Вернемся к привязке. Привязываю Громодара и попутно узнаю, что одновременно может быть привязано только 3 стража. Что ж, тоже нормально, лучше, чем вообще без них. Дальше привязываю к себе способности стража, магия, призыв и вытянуть. Осталось только проверить, как это работает в бою. Инвентарь остался без изменений, да и в навыках все по-прежнему. Так что открываю новый раздел «Магия». Ага, всего одна вкладка на 5 позиций для разной магии, и в каждой может быть не больше 100 зарядов, а вот если захочу больше вкладок, то придется докупать за очки дара, но также, как и в игре, не больше 8 вкладок. Ну, сначала надо проверить саму магию в деле, а потом думать, расширять или нет.